Глава 49. 1903 год. Париж. Директор Лувра довольно потирал руки и, обнимая за талию месье Готье из французского парламента, среднего роста, нескладного, тощего и бледного, вел его к тиаре, хранившейся под стеклом. Месье, недавно ставший членом парламента, выразил сожаление, что никогда не видел бесценное сокровище, за которое отвалили столько денег, и был тут же приглашен в Лувр. «Значит, деньги не потрачены даром», — проговорил месье, стараясь казаться важным. «И вы в этом уверены?» Директор подпрыгнул на своих коротких ножках. «Ну что вы, месье Готье, это одно из наших лучших приобретений. Вы видели очередь в наш музей? Так вот, до тиары она была вдвое короче. Благодаря ей мы смогли повысить цены на билеты». «Что ж, это прекрасно». Готье подошел к стеклянному колпаку, под которым покоилась тиара, и наклонился над ней. Он не слишком разбирался в произведениях искусства, и корона скифского царя не произвела на него впечатления. Готье был жадноват, и заплаченная сумма не давала покоя. Директор видел по его лицу, что член парламента недоволен, но не мог понять причин его недовольства. «Я обещал газете «Фигаро» сказать пару слов насчет тиары». Готье повернулся к директору, пронзив его желтыми глазами. «И, честно говоря, не знаю, что сказать. По мне, это обычный слиток золота с резьбой, который не стоит таких огромных денег». Директор Лувра лукаво улыбнулся. «А тут позвольте с вами не согласиться. И позвольте я приглашу сюда репортера из «Фигаро», который сделает снимок этой драгоценности. Поверьте, я знаю мнение жителей нашего города. Да что там города? Я смело могу говорить о всей Франции. Французы в восторге, что владеют такой реликвией. И поверьте, то же самое должны сказать газете и вы». Готье еще раз взглянул на стеклянный колпак и шмыгнул длинным носом, который, как знали все в его окружении, чуял неприятности за 7 миль. И сейчас какое-то нехорошее чувство кольнуло в сердце. Правда, совсем чуть-чуть, но все-таки... И тут же в голове завертелась, закрутилась мысль, что с тиарой что-то нечисто. Вспомнились высказывания некоторых профессоров, знатоков своего дела, о том, что корона всего-навсего искусная подделка. В августе 1896 года один из известнейших археологов того времени, профессор Адольф Фуртвенглер, заявил, повергнув всех в шок. Во-первых, на золоте отсутствует типичная для древности красная патина. Во-вторых, я нашел в научных публикациях аналогичные сцены и прототипы целого ряда персонажей тиары. Они есть на изделиях самых разных эпох и из разных весьма отдаленных друг от друга мест. В-третьих, богиня Победы венчает скифского царя Сайтофарна лаврами? Помилуйте, за какие такие заслуги? Никаких ратных подвигов вождь варварских кочевых племен не совершал. Напротив, совершал набеги на греческие полисы. Согласитесь, что за такие подвиги уж никак не могла богиня Ника увенчать лавровым венком предводителя скифов. Пусть даже царя, но царя обыкновенных всадников и стрелков из лука. И последнее. А так ли уж правдоподобна сама версия о подношении Сайтофарну от граждан Ольвии вместе с другими дарами самой тиары? Сохранилась, правда, надпись на мраморной плите в честь Протогена, свидетельствующая о том, что ольвиополиты в самом деле приносили в дар Сайтофарну 900 золотых. Но алчному варвару этого показалось мало, и он потребовал еще. Концовка этой истории на плите отсутствует, Скорее всего, что в ответ на это греки стали укреплять крепостные стены и достали свои мечи. Его заявление тут же подхватил профессор Веселовский из Петербурга, но им до сих пор не удавалось доказать свою правоту. Венские и парижские эксперты, дабы не быть опозоренными, стояли намертво. Но как же, черт возьми, было на самом деле? Он наклонился к ней совсем близко, рассматривая царапины и вмятину, словно они могли раскрыть ему какую-то тайну. А директор уже распорядился ввести репортеров в «Фигаро». Шустрый журналист с лицом хорька обошел колпак со всех сторон, сделав несколько снимков, и удалился довольный собой. Член парламента, бросив еще один взгляд на произведение искусства, тоже направился к выходу. На душе было неспокойно, хотя он и старался приободрить себя. О чем тут можно волноваться? Он в этом ничего не понимает, а между тем подлинность тиары признали лучшие эксперты музеев. Но мысль о том, что здесь что-то нечисто, грызла, как червь яблоко. И Готье почти выбежал из Лувра, стараясь не смотреть на стоявших в очереди парижан и туристов. Репортер Эжен Маран пришел в редакцию и победоносно посмотрел на коллег. Юркий, пронырливый, он давно мечтал сделать карьеру, но, как назло, хорошего материала не находилось. И Эжен был вынужден писать про всякие мелочи, интересные не всем парижанам. Впрочем, смелости для того, чтобы критиковать правительство или банкиров, ему не хватало. И он понимал, что это не его стезя. Быть известным, но преследуемым, жить под пристальным надзором полицейских, а иногда и попадать в полицию, нет уж, увольте. Лучше напрячь мозги и выбрать другую дорогу. И Эжен день и ночь напрягал мозги. Правда, не совсем успешно. Сегодня ему повезло как никогда. Он унюхал, что член парламента Готье хочет заглянуть в Лувр, чтобы посмотреть на тиару. И решил во что бы то ни стало написать об этом статью. К тому же удалось сделать прекрасные снимки тиары, находки десятилетия. И журналист, усевшись за деревянный стол в редакции, накрытый листком картона, замаранного чернилами, погрузился в глубокие думы. Его коллега, более успешный репортер Ив Катон, тронул его за плечо. О чем задумался? Ив, специализировавшийся на статьях о парижской богеме, всегда имел деньги на кусок хлеба с маслом. «Откопал какой-то интересный материал?» Эжен кивнул. «Представляешь, сегодня у меня удачный день. Наш шеф проговорился, что новый член парламента Готье собирается поглядеть на тиару. Я решил написать о ней статейку и попросить Готье сказать несколько слов. По-моему, будет неплохо». На лице Катона не отразилось никаких эмоций. «Может, оно и неплохо?» — согласился он довольно кисло. — Только об этом уже писали сотни раз, и каждый уважающий себя парижанин знает историю этой короны наизусть. Взять хотя бы тебя. — Ну, мы другое дело, — парировал Эжен. — Разумеется, я слыхал, что ее нашел какой-то антиквар из России, из маленького городка Очаков. Кстати, надо разыскать его на карте. Говорят, это недалеко от Черного моря. Коллега поудобнее примостился на стуле, закинув ногу на ногу. «Знаешь, однажды мне довелось познакомиться с одним русским», — проговорил он и улыбнулся. «И этот русский рассказал мне много чего интересного. Он приехал в Париж из Одессы, города, где живет много мошенников и плутов. Кстати, этот антиквар родом из Одессы, а не из Очакова. Если хочешь писать сенсацию, лови материал. Подбрось в статью искру сомнения о подлинности тиары. Все заглотнут этот крючок, вот увидишь». Эжен покачал головой и его длинная белая челка упала на узкий лоб. «Ты не прав», — бросил он коллеге. «И странно, что ты говоришь об этом. Тебе известно, что до Лувра тиара побывала в руках венских экспертов, и ни один не усомнился в ее подлинности». «Пусть так», — не стал спорить Ив. «И ты не станешь доказывать, что это подделка. Просто посеешь тень сомнения». Моран почувствовал, что его прошиб пот. Остро запахли подмышки, и он подумал, что надо было одеться полегче. Сегодня, несмотря на март, выдался теплый день. «Как же я смогу это сделать?» Он наклонился к более опытному коллеге, надеясь, что у Катона уже появилась какая-то мысль. И не ошибся. «Надеюсь, ты не напрасно потратил время в Лувре и успел сделать снимок короны», — проговорил Катон. «Уверен, шеф опубликует его в газете. Давай на минуту представим, что после этой статьи тебя отыскал человек, который признался, что сам изготовил тиару и что это великий обман всех времен и народов. Но среди сотен тысяч парижан едва найдется такой», — воскликнул Эжен с неудовольствием. «И потом ты представляешь, к чему приведет такое заявление? Шеф и полиция заинтересуются этим умельцем, и он выдаст меня в один присест. Я могу лишиться работы». «Не лишишься, если все обставишь грамотно». Ив продолжал говорить спокойно и развязно. «В Париже много людей, ну, скажем так, не совсем адекватных. Им место в доме сумасшедших, но их туда не берут, пока они балансируют на грани сумасшествия и вменяемости. Отыщи такого человека, приди к нему домой, выпей с ним и убеди, что он имеет к тиаре самое прямое отношение». «Внуши, что он должен прийти к тебе в редакцию и рассказать всю правду. И он придет, даже прибежит. Когда полиция нападет на его след, а ты не будешь скрывать, кто это, она увидит, с кем имеет дело. Тебя лишь пожурят за то, что ты не разглядел ненормального. Но, — он улыбнулся, — ведь ты не обязан просить у всех документы о вменяемости, верно?» Жен еще колебался. «А потом можно написать опровержение», — продолжал Каттон. «Ты признаешь свою неправоту, посетуешь, что не проверил слова ненормального человека, но твою фамилию запомнят, вот увидишь. К тебе придут люди, подобные этому ненормальному, уже адекватные, но желающие прославиться, которые тоже будут претендовать на лавры древнегреческих мастеров. Эти статьи Париж станет читать с удовольствием, а наш старик повысит тебе зарплату». Моран достал платок и вытер испарину на лбу. Он не мог не признать, что более опытный и удачливый коллега говорил дело. «Если хочешь сенсацию, сотвори ее сам. Все, связанное с находкой века, обещало быть сенсацией. И Эжен решил немедленно заняться поисками человека, подходившего на роль жертвы. Разумеется, его следовало поискать среди тех, кто умел что-то делать руками. Но как такого найти?» Он мучительно размышлял над этим вопросом, а Ив смотрел на него, улыбаясь уголками губ. «Думаешь, где отыскать героя статьи?» Наверное, потому, как он и считался лучшим журналистом, что умел просчитывать все наперед и читать мысли собеседников. «Я помогу тебе и в этом. Так сложилось, что мой брат работает в сумасшедшем доме. Я дам тебе его адрес, и ты поговоришь с ним, ссылаясь на меня. Может быть, у него имеется парочка кандидатов, у которых расплавились мозги, но которым рано селиться в больнице. Намекни, что хотел бы написать о них статью, и брат все тебе расскажет, потому что я попрошу его об этом. Недавно он занимал у меня довольно крупную сумму и теперь считает себя мне обязанным, поэтому не откажет и тебе». Эжен встал и приложил руку к сердцу. «Если мне удастся прославиться, проси меня о чем хочешь», — сказал он с придыханием. Ив подмигнул ему. «Хорошо, мы пойдем обедать в Максим, и ты заплатишь за меня». Маран торжественно пообещал. Сейчас он был готов достать для коллеги луну с неба.